Глава третья. Ищут и найдут. «Багира, прикрой Мелиссу!» — звучно скомандовал Калист. «Не надо меня прикрывать!» — совершенно неэлегантно пнула я собирающегося меня укусить Лефандер. Эти фиолетовые создания походили на самых обыкновенных ящериц, но имели более гибкий извивающийся хвост и отличались массивными габаритами. Одна такая запросто могла свалить мага с ног, если вовремя не остановить ее физически или магически. Что примечательно, эти существа жили только в пустынях и могли развить скорость, равную ведьмовской метле. Эту информацию мы узнали из книг, которые в огромных количествах приносил нам Айзек. Там же было написано, что эти твари любят плеваться липкой черной дрянью, походившей на паутину, так что мы вшестером были готовы к любому развитию событий. Мы знали противника, противник же нас не знал. Саботаж. Кажется, именно этим словом можно было охарактеризовать мое поведение. Появившись рядом с ангаром полчаса назад, я к своему неудовольствию была вынуждена перейти на сторону хмурого и высокомерного зла. Мейстер Карстер поделил нас согласно своим спискам, а потому мы с парнем из команды «Демоняки» поменялись местами. Заранее предполагая такой исход, я собрала всю пятерку противников в нашей комнате буквально перед самой тренировкой. Точнее, они собрались там сами, а я успела подойти буквально в последний момент. Изначально я не хотела придумывать ничего нового, чтобы не завраться. Собиралась сказать, что купила обереги в городе, но потом поняла, что на этой лжи меня могут поймать. В город-то я уже давно не выходила. Мне их мама посылкой прислала, когда узнала, что я в последнем отборе участвую, — соврала я, надевая обереги, амулеты и талисманы на чужие шеи. Они недолго действуют, минут 15, не больше, но если правильно распорядиться, сможете закончить бой за это время. Воздействие минимальное. Они лишь усиливают то, что в вас заложено. Например, у Айзека ясный ум. Это поможет быстрее сконцентрироваться на энергоемких заклинаниях. У Айраты усиление защиты. Можно выставить самый простой щит, не занимающий много времени, и он усилится многократно. Какие у кого свойства, я записала на листочке. Знакомьтесь, запоминайте. Меня благодарили, меня обнимали. Особо прыткие в лице Айзека даже пытались расцеловать, но я не далась. Мне и самой было радостно от того, что могу хоть чем-то помочь ребятам, чтобы они наконец-то утерли нос Калисту и его друзьям. Впрочем, я и себя стороной не обошла. На мне был один единственный амулет, отводящий чужой взгляд. Но на него я возлагала огромные надежды. Если я не могу отказаться от игры, то должна сделать так, чтобы, глядя на меня, маги просто скользили по мне взором, не цепляясь ни за внешность, ни за магические способности. Серое пятно, не стоящее внимания. А вот кем я должна была стать. Не скрывала, что болею за команду противника. Будь моя воля, меня бы вообще не было ни на этой тренировке, ни на всех следующих. Но я тут присутствовала. И откровенно порадовалась, когда ребята закончили свой бой на 16-й минуте. Они сами от себя не ожидали. Только долго радоваться мне не пришлось. Учитывая, что команд осталось всего две, наша очередь была следующей. Я делала максимально все для того, чтобы не помогать своей команде. Нет, палки в колеса не вставляла, но и не нападала на Лефандоров, предпочитая уходить в глухую защиту. Правда, бой Калист и его друзья все равно завершили на 25-й минуте. «Признаться, я поражен», — с явным удовольствием произнес мейстер Карстер. «Не сказать, чтобы приятно, но зато теперь я вижу, кто готовился к тренировке, а кто бездельничал. По крайней мере, до достойного уровня основную команду дотянуть будет не так трудно, как я предполагал». «Если бы кто-то дрался, а не прятался по углам», — буркнул демоняка, прожигая меня синим взором. «Я не пряталась, я действовала согласно выбранной стратегии», — с улыбкой ответила я, опираясь руками об ограждение. Настроение было просто прекрасным. «Согласно какой стратегии?» — с нажимом спросил Каллист, а я почувствовала, как он встал у меня за спиной. «Прекратили!» — рявкнул преподаватель, но тучи над моей головой продолжали сгущаться. «Если бы мы тоже мухлевали, мы бы уложились и в 5 минут», — заявила Багира. «Вот что за подвески у них на шеях?» Я напряглась. Пусть мы и прятали подвески под одеждой, во время боя они нет-нет, да и выглядывали наружу. «Студентка Ильс Альти, подготовка к тренировке не запрещена. На поле нельзя использовать артефакты, все остальное запросто», — спокойно ответил дракон, а я его в этот момент была готова расцеловать. «Но почему тогда вы не сказали об этом раньше?» «А разве кто-то спрашивал?» Тонкая ухмылка была полна ехидства. «Все свободны. На следующей тренировке вас ждут бои один на один с магическими тварями. Постарайтесь подготовиться». Улыбка на моем лице расцвела с новой силой. Этот вечер определенно становился добрее. Если мы раздобудем что-то посильнее моих амулетов... «Студентка Таль, задержитесь». Когда к тебе приковано сразу 9 взглядов, это не очень приятно. Когда эти взгляды кардинально отличаются по эмоциям и вовсе приводят в замешательство. Только опасаться, оказывается, нужно было 10-го, того, в котором прячется хитринка, присущая демонам, что наполняли преисподнюю. «Что-то не так?» — уточнила я глазами, показывая Айрате, что все ее мысли, что легко читались на ее лице, в данной ситуации неуместны. «Я хотел переговорить с тобой, но вначале...» «Закрой глаза». «Зачем это?» На дракона я посмотрела по-новому, с изрядной долей подозрения. «Просто закрой глаза. Я тебя не съем», — улыбнулся мужчина. «Я вас не боюсь». «Мы с лопатой тебе верим». Хмуро взглянув на усмехающегося дракона из-под лобья, я вздохнула и все-таки закрыла глаза. То, что меня взяли за руку, особой неожиданностью для меня не стало. Стало другое. На мой безымянный палец надели кольцо. «Это что?» Я не знала, как себя вести. Я не понимала, что все это значит. На моем безымянном пальце красовалось простенькое обручальное колечко. Такими пользовались в основном только люди, а потому мое удивление было двойным. Ведьмы в принципе не использовали никакие брачные атрибуты. Не было нужды, потому что магия связывала похлеще любых обещаний. Маги же предпочитали брачные браслеты, которые сразу прямо указывали на то, что их сердца заняты. Как связывали себя узами брака драконы, я не читала, потому что о драконах, в принципе, мало что известно. Но самое главное, я этого знать просто не хотела. «Я же обещал найти способ защитить тебя. Это уникальный ведьмовской артефакт. Другого такого просто не существует». Мягкая полуулыбка поселилась на его губах. Непривычно и даже странно было видеть преподавателя с короткими волосами. Сейчас моими стараниями от его роскошной косы осталось всего ничего. Волосы лишь достигали плеч, но видимого дискомфорта мужчина не испытывал. И что он делает? «Не дает запомнить ни тебя, ни твою магию, если повернешь камнем внутрь к ладони. Если носить так, как сейчас, просто безделушка и ничего более. Попробуй». Обернувшись по сторонам в поисках нежелательных свидетелей, я крутанула кольцо. Чернильные щупальца в тот же миг вырвались наружу, оплетая шарахнувшуюся меня. Кажущийся тяжелым плащ с глубоким капюшоном на самом деле был совершенно невесомым. Я не чувствовала его, только видела. «Вы это видите?» — уточнила я, расставив руки в стороны. «Плащ вижу», — коснулся мужчина моего подбородка, вынуждая посмотреть ему в глаза. «Твое лицо тоже. Но если бы не знал, что это ты, не запомнил бы, не рассмотрел бы лицо. Пока этот плащ на тебе, ты не привлечешь внимания за пределами Академии. Вещица действительно была занятной. Подобных артефактов, созданных ведьмой, мне встречать еще не доводилось. Даже мама никогда ничего такого никогда не изготавливала, хотя была далеко не слабой ведьмой. Все, что я умела, узнала от нее. «Вы его отобрали силой?» — спросила внутри себя, борясь с огромными сомнениями. «Нет, Мелисса, ведьма отдала его добровольно». Мне было трудно устоять. Это кольцо, если оно действительно работало, являлось настоящей находкой. С его помощью я могла спокойно передвигаться по академическому городку и даже легко поселиться в столице магов у всех на виду. Если оно у меня будет, мне больше не придется скрываться. С ним меня в Академии шепота больше ничто не держало. Только проблема в том, что такие вещи не продаются. Они изготавливаются для определенного существа, и цена их может достигать баснословных сумм. Сняв кольцо, я вернула его дракону. «Спасибо, но я не могу его взять». «Мелисса, это подарок». Желтые глаза блеснули скрытым недовольством. «Мистер Карстер, это очень дорогой подарок. Больше того, такие вещи не дарят». «Ты считаешь, что этот артефакт дороже моей жизни?» «Что? Нет, конечно». «Тогда не говори глупостей. Ты сделала для меня гораздо больше, чем я могу сделать для тебя». Вновь взяв меня за руку, мужчина положил мне на ладонь кольцо, скользнув по кончикам пальцев. «Я не спрашиваю, Мелисса. Я не прошу тебя его принять. Я тебе его дарю в благодарность, а ты уже можешь распоряжаться им, как тебе вздумается». «Я изготовила для себя талисман с похожими свойствами», зачем-то вспомнила я, хотя прекрасно понимала, что уже поддалась. «Он искажает чужой взгляд. Я использовала его в бою с лефандорами». «Ты про ту странную рябь вокруг тебя?» — усмехнулся мужчина. «Этой рябью ты, наоборот, привлечешь еще больше внимания. Для острого зрения драконов или оборотней эта рябь не станет препятствием, а магам будет достаточно воспользоваться заклинанием. Уж лучше плащ». «Но ведь вы сами говорили, что с артефактами на арену нельзя выходить». «А кто сказал, что ты выйдешь на арену? Ваша пятерка запасная. Тебе придется выйти на арену только в том случае, если все пять основных игроков выйдут из строя. А такого еще не случалось на моей памяти. Тебе не о чем волноваться, Терхил». «Снова обзываете», — насупилась я. Все это время преподаватель неотрывно смотрел на меня, мне в глаза, смущая таким пристальным вниманием. Взгляд его был прямым, открытым, что еще больше придавало мне неуверенности. В его присутствии я как никогда чувствовала себя маленькой, и дело было совсем не в разнице в росте. Просто вокруг него витала тяжелая аура. Не подавляющая, нет, но чувствовались и сила, и мощь, и странное спокойствие, граничащее с твердой уверенностью. «Никогда. Значение этого слова — луна». «Разве я похожа на луну?» Щеки предательски залили против моей воли. Спрятав взгляд, я рассматривала камушки под ногами. «Знаешь, солнце — это сила, мощь, жар. Оно может ослепить, а может сжечь, оставив только пепел. Луна — это совсем другое. Ее свет не холодный, не теплый, но при этом она освещает путь даже тогда, когда в небе совсем нет звезд. На Луну можно смотреть часами и не бояться обжечься, ослепнуть. На тебя приятно смотреть, Терхил. Ты Луна, освещающая путь». Я не знала, куда себя деть. Это был самый странный комплимент в моей жизни и, пожалуй, единственный настоящий комплимент, хоть и смысл его мне был не до конца понятен. Так и стояла, молча опустив голову. «Мелисса, посмотри на меня», — произнес мистер Карстер с мягкими интонациями. Мне понадобилось некоторое время, чтобы совладать с собой. Взглянув мужчине в глаза, я растерянно моргнула. Наш с тобой план провалился, и мне придется действовать самому. Кардинально по-другому. Я хочу попросить тебя, чтобы ты не верила своим глазам, ушам, не верила тому, что увидишь и услышишь. Знай, что мой дом всегда открыт для тебя, как и мое сердце. Ты можешь обратиться ко мне по любому поводу, и без повода тоже. «Я не понимаю», — честно призналась я, пребывая в смешанных чувствах. «Поймешь. Просто помни, ладно? А теперь иди. Твоя подруга у ворот себя уже все уши отморозила». В спину уходящего мейстера я смотрела с недоумением. «Это что сейчас такое было?» Айрата меня действительно ждала, но я была не способна даже элементарно поддержать разговор. Слишком ошеломляющие выводы приходили мне на ум уже во второй раз за этот долгий день. Калист, мейстер Карстер. Паника накрывала меня, едва я начинала думать о том, что они действительно могут ко мне что-то чувствовать. Не просто эмоции, не просто интерес, что обязательно возникает при знакомстве с новым человеком. Нет, это было нечто другое. Симпатия, влюбленность. Нечто такое, что происходит между парнем и девушкой. То, о чем девчонки ежедневно шепчутся по углам, неизменно краснее. Другое внимание. Я видела не раз, как смотрят друг на друга девушки и парни. Желая показать свое внимание, они чуть дольше задерживают взгляд, чуть чаще находятся рядом, в поле зрения, чуть больше проявляют себя словами, действиями. У меня будто жизнь с ног на голову перевернулась. Все то, что делал Калист, можно было назвать ухаживаниями с натяжкой, но, тем не менее, это были ухаживания. Дикарские, дурацкие и совершенно непонятные. Однако и то, что делал или говорил мейстер Карстер, подпадало под эти самые ухаживания. Так или иначе, мужчина проявлял излишнее внимание, не жалел для меня улыбок и, в общем-то, заботился обо мне в своей странной манере. Я не желала придумывать то, чего нет, а потому боялась ошибиться. Боялась солгать самой себе и поверить в эту ложь. Я вообще не поверила, когда мы с последним расправились. 16 минут. До сих пор в себя прийти не могу. А ты видела рожу демоняки в этот момент? Он был удивлен, согласилась я машинально. Да он глазам своим не поверил, а стервозина вообще едва взглядом нас не испепелила. Слушай, а эти висюльки повторно можно использовать? Можно, только зарядить необходимо еще раз. Если соберешь у всех, я заряжу и... «Внимание, студенты!» — раздался звучный голос Эбигейл Форсуа где-то прямо над нами. «Временное ограничение на посещение города снято!» Услышав новость, я застопорилась в двух шагах от женского общежития. Испытывала не смятение, нет. Раздражение, злость, даже ненависть. Студенты продолжали бесследно исчезать прямо на территории академии. А директрису, похоже, это совершенно не волновало. Легко введя ограничение, сделав хотя бы попытку держать все под контролем, она также легко его сняла, не добившись абсолютно ничего. Или, быть может, она надеется на то, что похититель как-то транспортирует студентов за стены Академии? Я не думала, что ей удастся поймать мерзавца, даже если это на самом деле так. Похищения начались не вчера, и в поимке преступника даже королевские посланцы не продвинулись ни на шаг. Лишь благодаря мне они знали, что имя похитителя начинается на А или Б. Я же подозревала, что это и вовсе мужчина. Во-первых, потому что справиться со студентами не так-то просто. А во-вторых, потому что неприятные, пробирающие до мурашек взгляды не касались меня в женском общежитии. Впрочем, похитителем могла быть женщина из преподавателей или персонала. И эту версию мне еще предстояло проверить. «Ура, Лейска, ура! Мы завтра выйдем в город!» — радовалась Айра. «Завтра. А лучше бы вчера». Эта ночь прошла почти без эксцессов. Лишь под вечер случилось кое-что, что стоило внимания, но я отчаянно не хотела это признавать. Уже перед отбоем в дверь нашей комнаты постучались. Предполагая увидеть кого-то из подруг Айраты, я свободно открыла, но улыбка моя тут же погасла. На пороге стоял Джейлип, и взгляд его не обещал ничего хорошего. «Меня тут просили тебе передать», — протянул он руку, а моему вниманию предстала бутыль с настойкой. С той самой целебной настойкой, которую готовила я. Этикетка лавки, в которую я продавала свои зелья и прочие товары, тонко на это намекала. Я не торопилась брать пузырек. Взглянув Джею в глаза, сложила руки на груди, опираясь плечом о дверной косяк. Ответный невозмутимый взгляд длился не меньше минуты. «Что?» — не выдержал парень. «Ну вот что ты от меня хочешь? Надоели уже, честное слово. Сами разбирайтесь со своими тараканами», — всучил он мне в руки бутыль, ошеломляя таким поведением. «А еще лучше идите к демонам оба». «Это что такое сейчас было?» — спросила Айрата, когда я закрыла дверь. «Лучше не спрашивай», — бросила я пузырек на кровать, чем потревожила Копера. Сладко зевнув, малыш перевернулся на другой бок, но пристроиться рядом я не успела. В дверь снова постучали, и на этот раз гораздо требовательнее. Тяжело вздохнув, я поплелась открывать. Моему удивлению не было предела, потому что на пороге снова стоял Джейлип и, судя по лицу, находился на грани терпения. В руке он держал точно такой же бутылек, который передал мне минутами ранее. «Мелисса!» — прошипел он, а его правый глаз как-то странно дернулся. «А что у тебя опять с мейстером Карстером?» Пузырек я забрала и дверь закрыла, не дожидаясь новых вопросов. «А действительно, Лейска, что у вас с преподавателем?» В подругу подушкой я запульнула, абсолютно не испытывая мук совести. Еще бы я сама знала, что у меня и с кем. Я любила выходные. В эти дни можно было никуда не торопиться, не бежать впереди метлы и просто наслаждаться прекрасным морозным утром и горячим отваром, что согревал руки. Из теплой комнаты выбираться не хотелось совершенно. Будь моя воля, я бы провалялась под одеялом весь день, но дела не ждали. Одевшись потеплее, насколько это было возможно, я погладила кольцо, которое со вчерашнего дня хранила в шкатулке с кристаллом. С одной стороны, часть меня до сих пор отказывалась принимать такой бесценный подарок, а с другой... Мне хотелось испробовать удивительные свойства этого артефакта. Надев колечко камнем вверх, я вышла из комнаты. Было что-то удивительное, опьяняющее в свободе. Недели, безвылазно проведенные в академии, неизменно нагоняли тоску. Казалось, будто стены и потолок давили. Ощущала себя, словно в клетке с монстром, не выбраться, не закричать. И это угнетало. Сейчас же даже холод и мелкая морось нисколько не портили настроение. Слившись с безудержным потоком студентов, я выкатилась за ворота и тут же юркнула в проулок между домами, чтобы активировать кольцо. Плотные чернильные щупальца вырвались из артефакта, оплетая тело плащом. Глубокий капюшон закрыл лицо, но совершенно не мешал видеть окружающий мир. Зато меня не видели. Чужие взгляды скользили будто сквозь меня. Дважды на меня чуть не натолкнулись, но я вовремя ушла в сторону, чтобы не привлечь внимания. Сердце клокотало в груди, словно сумасшедшее. Даже неудовлетворение, нет. Чистый восторг занимал меня, но ослепляться им я не спешила. Понимала, что без защиты Академии мое местоположение быстро отыщут. Только меня не заметят, и это, несомненно, был плюс. С таким плащом я могла скрываться хоть всю жизнь. Но жизнь ли это? Своего совершеннолетия я ждала, как ничего другого. Дверь магической лавки открылась легко, без особых усилий. Звонкая трель водопада прокатилась по темному помещению, воздух которого казался спертым и густым. В эту лавку я старалась заходить редко, потому что горожане прекрасно знали, какие товары здесь продаются. Эльфийский любовный эликсир, ведьмовская исцеляющая настойка, галлюциногенные грибы диких орков лишь крохотная часть того, что было под запретом на землях магов, и лишь крохотная часть того, что продавалось в этой лавке. Подойдя к прилавку, я кивнула хозяйке, что смотрела на меня настороженно. Склянки с зельями, настойки, притирки и порошки быстро перекочевали из моей сумки на зачарованный деревянный поднос. Сосуды вспыхивали один за другим, подтверждая качество. «Деньги», — холодно уточнила женщина, убирая поднос под прилавок. «Часть возьму ингредиентами». Получив молчаливое согласие, я отправилась к стеллажам с заготовками. В этой лавке действительно можно было найти что угодно. Глаз апульского тритона, лапки бурой жабы, рог единорога. Эти редкости невероятно ценились на черном рынке, а здесь продавались в свободном доступе, хотя цены и кусались. Я взяла всего понемногу. Мои закрома действительно давно опустили, а потому сумму я потратила приличную. Но не сожалела. Изготовленные мною зелья, обереги, настойки, амулеты стоили того, чтобы не жалеть средств на качественные ингредиенты. Набрав полные руки, я вернулась обратно к прилавку. Я не хотела. Выкладывая товары на прилавок, я совершенно не хотела касаться чужой руки, но наши пальцы с хозяйкой лавки соприкоснулись, и меня будто молнией прошибло. Подпрыгнув на месте, я ошеломленно уставилась на ту, чьи глаза заволокло белесой пеленой. «Тебя давно ищут», — произнесла она каркающим, будто хрипшим голосом. «И найдут. Тебя найдут. Тебе грозит страшная опасность, черная, гнилая и холод. Тебя ждет смерть». «Вам покупки в бумажный пакет упаковать?» Последнюю фразу женщина произнесла абсолютно нормальным голосом. Взгляд ее прояснился, будто ничего и не было, и на меня она смотрела так, словно не предрекла мне скорую смерть. «Так нужен пакет?» «Нет», — выдохнула я, сгребая свои покупки в наплечную сумку. Вылетев из лавки, я на мгновение остановилась на ступеньках, ощущала небывалую растерянность, глядя в одну точку, в никуда, ничего не видя перед собой. Я не знала, что хозяйка лавки была прорицательницей. Женщина точно не походила на ведьму, а потому я считала ее магичкой, но оказалось, что мои мысли были далеки от реальности. И самое страшное, что видения прорицателей всегда сбывались, хотя в академии нам говорили, будто свою судьбу еще можно изменить. Только как? Как точно узнать, какой шаг позволит избежать ужасной участи? Кто принесет с собой эту участь? Тот, кто орудует в академии, или мой отец? Из узкого проулка между домами я вышла уже без маскировки. Не было никакого желания и дальше бродить по городу. Чтобы купить комплект теплых вещей и обувь, денег все равно не хватало. Для этого нужно было изготовить и продать еще партию хороших, редких зелий, ингредиенты для которых я только купила. Что же касается всего остального, я редко тратила монеты по пустякам, но парочка пирожных сегодня мне была просто жизненно необходима. Направившись в кондитерскую, что находилась дальше по улице, я едва не сбилась с шага на ровном месте. Взгляд. Взгляд. Холодный, колкий, пронизывающий, сверлил мою спину. Срочно захотелось почесать между лопаток, но сердце зашлось в бешеном ритме, губы высохли, окуная в страх. Я знала этот взгляд. Неприятный, липкий. Я его чувствовала. Я остановилась. Мгновенно обернувшись, глазами искала того, кто мог на меня смотреть. Казалось бы, многочисленные прохожие все спешили по своим делам, едва ли замечая студентку. Лавки, харчевни, жилые дома. Я обсматривала каждый угол до тех пор, пока не заметила Багиру. Эта стервозина стояла на углу таверны и даже не скрывала того, что смотрит на меня. Неужели Калист подослал следить? В кондитерскую я все-таки зашла. Мерзкое настроение срочно требовалось заесть чем-то вкусным, так что на пирожные я не поскупилась. Набрав целую коробку, вышла обратно на улицу и нос к носу столкнулась с Айзеком. «Привет», — улыбнулся он, отсалютовав меня толстым томиком в красной обложке. «А я тебя тут поджидаю». «В каком смысле?» — не поняла я, зашагав по брусчатке вместе с парнем. За то время, что мы общались, я уже точно могла сказать, что он мне друг. Раньше выпускник казался мне высокомерным зазнайкой и скучным занудой, но разговаривать с ним было интересно. Иногда мне и вовсе чудилось, что Айзек знает обо всем на свете. С домашкой по стихии земли он помогал мне частенько. «Я видел, как ты вошла в кондитерскую». «А, это... пирожные купила. Будешь?» — раскрыл я упаковку, останавливаясь. Позволив выбрать парню пирожное, сама взяла трубочку с черным шоколадом, орехами, мятой и синими водорослями. Так мы шли до самых ворот, время от времени переговариваясь. «А что за книжка?» — спросила я, безостенчиво облизывая пальцы, испачкавшиеся в шоколаде. «В городскую библиотеку специально бегал. Тут расширенный курс по магическим тварям. Описаны все их слабые места. В нашей библиотеке такого нет». «Калист будет в бешенстве», — с улыбкой резюмировала я, ступая на дорожку, что вела к общежитиям. Наш с Айзеком смех слышала даже Багира, что следовала за нами до академии от самой кондитерской. А я напрочь забыла о предсказании.